Наконец Устинья встала из-за стола, потянулась и сказала: «Если бы это был мой сын, не сидела бы я сейчас с тобой за чаями, а ринулась бы скорей прижать его к груди. Если бы это был мой Ян...» Она вздохнула и на мгновение прикрыла ладонью глаза. Мужчины, похоже, привязываются к детям от любимых женщин. Вот ты Машку как любишь, хоть она и не родная тебе по крови. Анжей тоже ее сильно любил. Помню, увидела я их вместе. Они тогда из тыквы голову клоуна мастерили. И сразу все до капельки поняла. А что, если, Петрович, мы возьмем твоего сына, а всем людям скажем, что-то якобы мой нашелся? Устиньи от возбуждения вспыхнули щеки. Я его сама выращу, воспитаю. Но вдруг ее лицо померкло. Нет, не смогу я никого, кроме Машки, любить. Самое сердце пробралось. Коречка коханая. Машка надела пачку и пуанты. Все это богатство привез ей из Москвы Николай Петрович, купил в мастерской Большого театра, куда помог ему найти дорожку товарищ из ЦК. Девочка уже 2 года занималась в балетном кружке. Могла легко садиться на шпагат, задирать выше головы свои длинные сильные ноги, доставать кончиком большого пальца до затылка, при этом красиво выгнув спину, как на фотографии, изображающей Галину Уланову в партии «Одетты». Сейчас Машка вихрем пронеслась по всем комнатам, задерживаясь возле каждого зеркала и любуясь своим воздушным отражением. Потом поставила на проигрыватель пластинку с «Адажио» из «Лебединого озера», до отказа повернула регулятор громкости и выбежала на середину столовой, готовясь начать танец перед невидимой аудиторией. Она вся отдалась музыке и своим движениям, которые, как ей казалось, рождались из самого «Адажио», и не сразу заметила зыбкую тень на пороге. Одета клялась Зигфриду вечной любви, и это нужно было выразить жестами. Машка села на полу шпагат, прижала к сердцу трепещущие ладошки и склонила голову перед воображаемым избранником. Тень на пороге колыхнулась, отделилась от дверной притолоки и стала двигаться, подчиняясь ритму мелодии. Подняв голову от пола, Машка тихонько вскрикнула и замерла, не в силах шевельнуться. Мать, одетая в белую батистовую рубашку с широкими кружевами, кружилась по комнате, едва касаясь пола. Она казалась совсем прозрачной в свете солнечных лучей из 2 больших окон. Движения ее рук напоминали трепет лебединых крыльев, и Машке показалось, что мать вот-вот взлетит. Но тут закончилась пластинка. Руки Маши Большой безжизненно упали, и она медленно осела на ковер. «Мамочка, ты поправилась! Поправилась!» — закричала Машка и стала прыгать и громко хлопать в ладоши. Она подскочила к матери, обняла за шею, прижалась к ее щеке и, сама не зная почему, разрыдалась. Маша Большая никак не прореагировала на истерику дочки. Она сидела, поджав под себя ноги и обхватив руками колени, и смотрела в одну точку выше Машкиного затылка. Этой точкой был желтый бумажный цветок на тюлевых шторах, которые прицепила сегодня утром Машка. Вдруг Маша Большая резким движением подняла с ковра, оттолкнула дочку, подбежав к окну, сорвала со шторы цветок и стала топтать его босыми ногами. При этом лицо ее оставалось бесстрастным. «Что ты, мама?» — испугалась Машка. «Я же сама сделала этот цветок. Меня Устинья научила. Мама, там проволока, и ты поколешь пятку». Маша Большая наклонилась, подняла растоптанный цветок, поцеловала его, прижала к груди и, едва волоча ноги, направилась к себе в комнату. Машке маленькой не разрешали туда заходить, но сейчас, когда в доме никого не было, бабушка ушла в поликлинику, а Вера задержалась в булочной, она не могла не проскользнуть туда, ведь любой запрет непременно предполагает наличие какой-то волнующей тайны. В спальне пахло, как в сарайчике со свежим сеном. Машка любила этот запах. Он вызывал в ее памяти дом у реки. Плотные шторы были задернуты. Оставалась лишь узкая щелка, в которую пробивался населенный миллиардами крохотных пылинок длинный солнечный луч. Машка видела, как мама, озираясь по сторонам, точно она боялась, что ей кто-то помешает сделать то, что она задумала, быстро сунула цветок под подушку, села на кровать, закрыла глаза и начала раскачиваться из стороны в сторону, что-то напевая. Она пела не по-русски, но мелодия была знакома Маше. Ну, конечно же, мама часто играла ее на рояле. «Мама, о чем ты поешь?» — спросила она. «Переведи мне, пожалуйста». «Это ты по-польски поешь, да?» — сообразила она, уловив несколько знакомых слов. «Укохание? Это любовь? Да?» Маша Большая вдруг запела в полный голос. Машка вспомнила, что это ми-бемоль мажорный ноктюрн Шопена, и ей захотелось услышать, как этот ноктюрн звучит на рояле. Это тоже возвращало ее в какой-то очень радостный отрезок жизни. Она схватила мать за руку, легко подняла с кровати и потащила в столовую. «Играй, играй же!» — сказала она, открыв клавиатуру и подняв тяжелую блестящую крышку. «Я так соскучилась по твоей музыке. На пластинке все звучит так, словно на рояль положили большой-большой камень». И Маша Большая заиграла, но не ноктюрн Шопена, а другую пьесу, которую Машка никогда не слыхала. О, это была удивительная музыка! Машка почувствовала, как встрепенулось ее сердце, вздрогнула в предчувствии чего-то большого и светлого, а потом забилась быстро-быстро. «Мама! Мама! Что ты сыграла?» «Это такая прелесть! Это тоже Шопен!» «Он со Спиро», — сказала Маша, не поворачивая головы, ибо она разговаривала только сама с собой. «Я твоя мечта, твой вздох, я старалась стать мечтой, любить можно только мечту. Я постараюсь не разочаровать тебя, любимый, коханый». Устинья приехала через двое суток. Не удивилась, увидев расхаживавшую по квартире в длинном халате Машу Большую. Маша с ней вежливо поздоровалась и сказала, что очень боится бомбежки. Но в последнее время город не бомбят, и люди перестали пользоваться светозащитными шторами. Устинья разговаривала с Машей, как ни в чем не бывало, а на кухне расплакалась, уронив на стол повязанную черной кашемировой шалью голову. «Берецкий медик считает, что она придет в себя», — сказала Таисия Никитична. «Правда, берецкий человек сказал мне вот на этой самой кухне, что было бы лучше, если бы она в себя не приходила. То есть возвращение к реальности может пагубно сказаться на ее психике, и ей станет еще хуже». «Куда уж хуже!» — буркнула Устинья. «Хуже, кажется, некуда». Таисия Никитична не знала, куда ездила Устинья, и, будучи по натуре женщиной любопытной, то и дело бросала на нее испытующие взгляды, как бы желая прочесть на непроницаемо строгом Устиньином лице разгадку ее таинственного исчезновения. Наверняка связанную, Таисия Никитична чувствовала это безошибочно, с дальней дорогой. «Ты что, родственников ездила проведать? — не удержалась от вопроса она. «Родственников», — кивнула Устинья, и к глубокому разочарованию Таисии Никитичны надолго замолчала. Таисия Никитична обиженно поджала губы, надела очки и демонстративно закрылась газетой. Вера напоила Устинью чаем, от обеда она категорически отказалась. «Пойду прилягу, не спала две ночи», — сказала она, на ходу снимая кофту. «Пускай Петрович, когда придет, разбудит меня». Николай Петрович пришел довольно рано. Первый был в Москве, селектор молчал, пленум ЦК закончился еще вчера, и наступило временное затишье. Тем более завтра суббота, и высшее московское начальство, скорее всего, уже разъехалось по дачам. Он прошел к себе в кабинет. Устинья прилегла на его тахте, сел рядом со спящей и потряс ее за плечо. «Ну как, видела?» — спросил он, едва Устинья открыла глаза. Она поправила сбившуюся юбку и села, облокотившись о покрытую ковром стену. «Ладный хлопчик, уж такой спритний!» — сказала Устинья, спросонья путая русские слова с польскими, «на тебя повадками похожий, а лицом, видно, в мать пошел, бардзо пиенни, хлопчик!» «Ты что, русским языком говорить не можешь? Что ты все шпрехаешь по-своему?» — неожиданно вспылил Николай Петрович. «Я говорю, что очень красивый у тебя мальчик. И смышленный не по годам». Нисколько не обидевшись, повторила Устинья. «Бабушка сказала ему, что отца убили на фронте. Но про мать он все как есть знает. Но на жизнь ни капельки не озлобился. Он мне сказал, что прощать нужно всех людей, даже самых плохих и глупых, потому что мы никого не имеем права судить. Их будет судить своим судом Иисус Христос». «Ишь ты, как задурили парню голову эти проклятые попы! Он в школу-то ходит?» «Ходит в 6-й класс и учится на одни пятерки. В пионеры его не взяли из-за матери, а он поначалу очень хотел. Так он мне сам рассказал. Понимаешь, Петрович, его бабушка с детства ему внушала, что ты герой, что он должен гордиться твоей светлой памятью, и что ты был партийным, она ему тоже говорила. Знаешь, хлопчику очень хочется быть похожим на отца». «Ты сказала, что...» «Я сказала, что я его родная тетка, твоя сестра. Он очень обрадовался и попросил показать твою фотографию. Я пообещала ему прислать». «Этого нельзя делать!» Николай Петрович беспокойно заерзал по тахте. «Меня могут узнать! И вообще...» «У тебя есть старая фотография, еще довоенная?» «Наверное, но...» «На ней тебя вряд ли кто узнает». Устинья нехорошо усмехнулась. «Лицо у тебя, Петрович, словно закаменело. Я и то тебя еще другим помню, когда ты в райцентре жил. Для хлопчика очень важно хотя бы фотографию отца иметь». Николай Петрович хотел было резко ответить Устинье, язык у него так и чесался, но передумал. Ведь она еще, по сути, не рассказала ему ничего про свою поездку к его сыну, и он с нетерпением ждал, когда Устинья соизволит заговорить. «Анатолием твоего сына зовут. Анатолий Николаевич Соломин. Его сейчас взяла к себе двоюродная сестра твоей первой жены, Капа. Она религиозная женщина и считает смертным грехом бросать племянника на произвол судьбы, хотя у нее своих трое. И вот-вот четвертый появится. Ну а живут они в бараке, две комнатушки и верандочка». «Ты бы денег им дала, что ли?» — сиплым от волнения голосом сказал Николай Петрович. «Мальчишку одевать и обувать надо». «Давала, но Капа не взяла. Говорит, если хотите доброе дело сделать, пожертвуйте в приют или богадельню. А мы, слава богу, сыты и одеты не хуже других».